Глава 465. Весь следующий день Хаджар провел в попытках заговорить с Анис, но девушка, кажется, делала вид, что ночью между ними ничего не произошло. Хотя, если подумать, то так оно и было. И все же Хаджару казалось, что не имелось никакого смысла отрицать очевидный факт, что Анис тоже влекло к нему. Иначе как еще объяснить, почему в тот вечер она снизошла до общения с простым простолюдином? По меркам клана хищных клинков, даже очевидным талантом ненаделенным. «Не будь таким открытым», — незаметно шепнула Дора, поправляя седло на леголяде. «Девушка должна чувствовать в мужчине какую-то загадку». Хаджар скептически посмотрел на эльфийку. Та, поправляя волосы, откровенно улыбалась. «Проклятье!» — подумал Хаджар, видя усмешку Эйнена, который для всех окружающих вообще не обладал лицевой мимикой. «Неужели почти в 30 лет мне нужно выслушивать советы девочки, еще с мужчиной не лежавшей?» Но тут же Хаджар дал себе мысленную оплеуху. Высокомерие — это не та черта, которая могла привести адепта к чему-либо хорошему. Так, если бы не гордость Тома Диноса и его желание показать, кто тут самый главный, то Хаджар бы сейчас стыдливо стучался в дверь праотцов. Кстати, о Диносе. Одетый в украшенные семейным гербом белые шелковые одежды, он в данный момент раздавал команды своим приближенным из числа полноправных учеников. Когда он успел ими обзавестись, учитывая, что всю ночь, по словам Доры, не вылезал из шатра, большая загадка. Может, в школе Святого Неба у всех семи кланов имелись свои слуги? Весьма удобная практика. «Слушайте меня внимательно!» Том при помощи энергии усилил свой голос так, чтобы его мог услышать каждый из 1500 собравшихся учеников. «Первобытный гигант лишь начальных стадий, но это не значит, что нам будет с ним легко справиться. По своей силе он не уступит человеческим безымянным, а поверьте мне, безымянные — это та сила, с которой только идиот не станет считаться». Все согласно кивали, но даже несмотря на такие резкие слова, ни у кого в глазах не появилось ни тени сомнений или страха. Чтобы дойти до ступени истинного адепта, требовались сила воли и решимость, которой обладал лишь один на 100 000 человек. При этом суметь стать настолько сильным, чтобы получить пусть и серебряный, но жетон школы Святого Неба, что же, возможно, лишь один на 200 000 был способен на такое. Попасть еще и во временные рамки разрешенного возраста, в лучшем случае один на 500 000. Неудивительно, что все собравшиеся здесь могли смело встретиться лицом к лицу с самой смертью и выдержать это столкновение с честью и достоинством. «Все, кто силен в техниках внешней энергии», это Том Динос так называл истинный путь развития, по-академически, если так можно выразиться, «займете вторые позиции. Используйте ваши самые мощные заклинания и руны. Нам потребуется вся огневая мощь, на какую вы способны. Кевин». «Да, милорд». Вперед вышел высокий юноша лет 14. На его плече висела нашивка хищных клинков, дополненная иероглифом, обозначающим служение. Динос передал ему какой-то свиток. За время скитаний с цирком уродцев Хаджар приобрел много полезных жизненных навыков, в том числе и чтение по губам. Разве что раньше он отдавал эту задачку на откуп нейросети, но пришлось поднатореть и самому. «Формация склепа Феникса», — прочитал Хаджар, что шептал Динос. «Используйте в начале битвы, чтобы ослабить тварь». «Что говорят?» — спросил Эйнен. «Что-то о формации склепа Феникса», — пожал плечами Хаджар. Дора, сидевшая рядом, поперхнулась воздухом. Откашлившись, она посмотрела на двух друзей. «Вы серьезно?» — спросила она. «Максимально», — кивнул Хаджар. «Великий лес!» — Дора, выдохнув, проверила наличие своего складного доспеха. «Это не самые приятные новости». Энен вопросительно изогнул левую бровь. Хаджар даже удивился такому щедрому проявлению эмоций со стороны своего лысого друга. «Вы хоть знаете, что такое формация?» В этот момент Динос продолжал распинаться на тему того, что всем следует быть предельно осторожными. Также напомнил об условии дележки добычи. В общем и целом, пока ничего полезного не сообщал. «Формация!» Дора явно держалась, чтобы не закатить глаза. «Это способ совместного применения техник, как внутренней, так и внешней энергии. Может усилить многократно конечного адепта, который и сформирует технику. А склеп Феникса — это техника заклинания, которая сжигает воздух в радиусе 40 метров». Теперь сглотнули и Хаджар с Эйненом. «Если склеп Феникса применят в формации хотя бы 100 небесных солдат, то смогут на короткий срок создать самый настоящий инферно. Гиганта, если они справятся и все сделают верно, это сильно ранит. Но вот те, кто окажутся поблизости, не думаю, что даже у меня хватит сил выстоять под ударом формации сотни адептов. Но почему он никому другому не говорит? Потому что первобытные монстры обладают интеллектом, сравнимым с человеческим», — напомнила Эйнен. «Тварь наверняка почувствует, если ее захотят заманить в ловушку». Хаджар еще раз посмотрел на Тома Диноса. Тот как раз перешел к вдохновляющей речи о том, что все они стараются ради общего блага, и каждый уйдет в выигрыше. Ну да, разумеется, за исключением тех, кого Динос заранее списал в начинку для своей ловушки. «К тому же, даже если кто, как и вы, догадается, другим не расскажут», — добавила Марнил. «Чем меньше выживших, тем больше конечная награда. Да и, если честно, нет никаких сомнений в том, что без этой формации, даже соберем и 5000, у нас нет и шанса». Хаджар обвел взглядом собравшихся адептов. Многим еще не было и 20. Кто-то, может, вообще впервые выбрался из стен школы Святого Неба. Были и такие, кто жил на содержании своей семьи, менял монеты на очки славы и покупал техники. Странно, но он не чувствовал за собой никакой необходимости в помощи им. Не только потому, что каждый из этих адептов даже бровью не повел бы, узнай он, что Хаджара с Эйненом подготовили в качестве жертвоприношения на алтарь победы, а просто потому, что они не были с ним, не были его людьми, он за них не нес ни капли ответственности. Каждого из адептов ждала собственная дорога к вершине пути развития, и главная философия на этой дороге — спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И пусть это звучало цинично и отчасти бесчестно, но такова была истина мира боевых искусств. Заботься о себе и о своих ближних, о других по мере возможностей и желания. У Хаджара на данный момент не присутствовало ни одного, ни другого. «Сразу хочу предупредить», — Динос перешел к заключительной части своей речи. «Новость о том, что мы охотимся в долине болот за первобытным гигантом, наверняка разошлась по всем окрестностям. Я не удивлюсь, если на Имперском тракте нас будут поджидать ученики школ Талой воды и Быстрой мечты. Так что не думайте, что на битве с гигантом все закончится». Несмотря на то, что адептам предстояла смертельно опасная схватка с тварью безумной силы, они воинственным гулом приветствовали слова об учениках других школ. Такова натура живущих в мире боевых искусств. Им всегда нужен враг или соперник. Иначе многие просто не видят смысла в дальнейшем развитии. А возможность подраться с учениками соперничающих школ всегда в радость. За жетоны школ Талой воды и Быстрой мечты можно было получить приличное количество очков славы. «Отправляемся!» — махнул рукой Динос. И 1500 адептов, большинство верхом на леголядях, выдвинулись следом за Диносами и их слугами. Дальнейший путь занял не дольше 8 часов, что для адептов срок настолько незначительный, что не стоит упоминания. Оказавшись перед высокими холмами, у подножия которых топь сменялась очередным болотом, Том достал из пространственного артефакта какую-то безделушку в виде миниатюрного рога. Надломив его, он приказал всем ждать. Сначала ничего не происходило, и некоторые стали шептаться, что приманка не сработала, но вскоре земля слегка завибрировала, а затем и вовсе задрожала. То, что показалось из-за холмов, повергло Хаджара в состояние, близкое к шоку. «Проклятье!» — выругался он, мгновенно призывая в реальность черный клинок. «Это высокое небо и вправду гигант!»